кричат журавли, стоном ткнув под ребрышко. На пороге старики ряжены стоят. Вот опять дожди пошли, запотело стеклышко. Отпусти, Господь, грехи, уезжаю я. С плеч осиновый листок раскурюсь махоркою, бестолковую слезу смою дождевой. Эх, давай на посошок, наливай-ка горькую. И когда еще теперь я вернусь домой? Кабакам кабачный дым, птицам высь раздольную, благодать и мир святым, а закрытым вольную. Пацанам красивых снов, павшим небо царского, девочкам подать любовь, а в родве шампанского. Давит осень на виски, сон был в руку, понял я. Открывайте ворота, разбирайте стол. Паровозные гудки, в рамке фотография. Я бы спел, да песня не та. Ладно, все, пошел. Кабакам кабачный дым, птицам высь раздольную, благодать и мир святым, а закрытым вольную. Пацанам красивых снов, павших небо царского, девочкам подать любовь, а в родве шампанского. Ребрышка на пороге старики ряжены стоят. Вот опять дожди пошли, запотело стеклышко. Отпусти, Господь, грехи, уезжаю я. Кабакам кабачный дым, птицам высь раздольную, благодать и мир святым, а закрытым вольную. Пацанам красивых снов, павшим небо царского, девочкам подать любовь, а в родве шампанского.